В самой неприступной крепости есть бойницы, и сквозь них враг издалека замечает огонь. Точно так же дам выдавали глаза, откуда выглядывала мрачная, постаревшая, смятенная душа. От чего они лечились? От обычных женских маний, погони за плотскими наслаждениями, тоски из-за невозможности их испытывать. В основном к Дарио обращались женщины. В приемной лишь изредка появлялись мужчины, они не разговаривали, не двигались, даже не вздыхали. Ждали, застыв, окаменев. Холодный серый октябрьский день сочился дождем. Они поднимали глаза и видели сквозь стекло чудесный сад доктора, деревья, аллеи, потом опять сидели, потупившись. Они пришли сюда в первый раз. Мысли витали где-то далеко, вне времени и пространства, тела обмякли, как брошенная одежда. Одних занимала мелкая повседневная суета, будущие свидания, домашние неурядицы, жены, любовницы. Других мучили предстоящие хлопоты, раздел имущества, налог на наследство, долги. Вытянув ноги, мужчины смиренно и грустно протирали покрасневшие глаза. Этот тянулся к сигаретам, потом вспоминал, где находится. В ушах звучал голос кардиолога. «Сердце изношено, вам нельзя курить». Рот скорбно кривился, рука опускалась. Тот беззвучно шевелил губами, репетируя в сотый раз, когда верит доктору свою тайну. Рядом с ним скептически усмехался третий. «Знаю, Дарио Асфар проходимец. Мне уже все уши прожужжали. Непременно пойду к настоящему светилу, истинному специалисту. Но вдруг этот шарлатан поможет, вдруг вылечит. Каких чудес не бывает!» Женщины тоже лишь прикидывались спокойными. По мере того, как проходил час за часом, а время в приемной тянулось медленно, их лица старели на глазах, взгляд суровил, руки в перчатках судорожно сжимались. Кстати, красотой он не блещет, зато у него приятный ласковый голос. Женщины начинали шептаться. Мужчины, хоть и с презрительным видом, прислушивались, но ничего не могли разобрать. Время шло. Бледные, утомленные пациенты поникли. Наконец, за дверью в кабинете Дарио послышались шаги. Все шеи вытянулись, глаза устремились в ту сторону, жадно, с тревогой, не дать не взять куры. На птичьем дворе заслышали приближение хозяйки и ждут зернышек. Дверь открылась, и на пороге возник невысокий худой человек, смуглый, с высоким лбом, большими оттопыренными ушами, серебряной сединой. Больные напряженно вглядывались в его усталые глаза, благородный лоб, седую шевелюру. «Он читает в сердцах», — думали женщины. Доктор слегка кивнул. Смуглая рука, украшенная массивным платиновым перстнем, отвела портьеру красного бархата, отделяющую приемную от кабинета, небрежно смяла ее, пропуская больного. Пациент вошел, портьера опустилась. В приемной слышался только шорох дождя и тиканье настенных часов. Дамы и господа терпеливо ждали. Глава 19. Ушел последний больной. Стрелки часов показывали начало 9. Дарио, опершись головой о руку, сидел за рабочим столом и отдыхал. Вынужденный все время играть на публике, он как актер отрабатывал каждое движение, каждый взгляд, репетировал слова, обращенные к больным, ключевые, обнадеживающие, запугивающие, утешительные. И даже оставшись в одиночестве, продолжал представление. Вошел в роль. Небрежная поза, печаль на лице, холеная красивая рука с массивным перстнем поддерживает серебристую голову. Дарио не сомневался, что имел бы сейчас успех. В его кабинете царила строгость, роскошь и некая торжественность. Старинные книги, бюро с бронзовыми и малахитовыми инкрустациями, пушистый ковер, витрина с коллекцией персидских ваз, а между телефонным аппаратом и книгой, куда доктор заносил фамилии больных и их диагнозы, стакан с живой розой, смягчавший аскетическую простоту и порядок на столе. Безупречная декорация. Эленор поначалу, до того, как вышла замуж за Вардеса и очутилась таким образом в стане врагов Дарио, помогала ему советом. В те времена они были приятелями и сообщниками. Ему больше не требовалось помощи. Он научился приобретать красивые вещи, кредит, репутацию, женщин. Приобрести не мудрено, сложнее удержать. В стране наступил экономический кризис. Пострадали и честные люди, и мошенники. Уменьшились гонорары знаменитого Дарио Асфара и бедного городского врача. Одни пациенты честно признавались в несостоятельности, другие тянули с выплатой, многие неожиданно выздоровели, рассчитывать на лучшее не приходилось. Даже верный Вардес не появлялся вот уже 5 лет. И играть стал меньше, хотя дела у него шли неплохо, несмотря на злые времена. Дарио докучало глухое, а то и открытое недоброжелательство французских и заграничных психиатров, обвинявших его в профанации их методов, в обмане наивных невежественных пациентов. Впрочем, он напрасно жаловался. Новые больные постоянно сменяли уходящих. Дарио опытен, изворотлив, пользуется успехом, в том числе и у женщин. Восточное невозмутимое смуглое лицо, седые волосы, пронзительные черные глаза — придавали Дарио своеобразное обаяние, привлекавшее многих дам. К тому же он был знаменит и слыл богачом. Он перестал голодать, и его с неутомимой алчностью потянул к женщинам, причем самым роскошным. Недоступность дразнила, обладание льстило самолюбию. Он понял, что для него все возможно, нужны только деньги, деньги, деньги. Вот и держался на плаву. Женщины были его развлечением, страстью, необходимым комфортом, наподобие дома, сада, собрания картин. «Зачем тебе эти картины?» — недоумевала Клара. Он отвечал, чтобы ее успокоить. «На черный день пригодятся, продадим, когда останемся на мели». Но знал, что никогда их не продаст. Ему продавать картины — то же, что столяру продавать рубанок или кузнецу молот. Постоянство его доходов поддерживало окружающий роскошь. Скромный антураж неминуемо снизил бы стоимость визитов. Вошла секретарша, еврейка из Яс. Худая, некрасивая, с черными огненными глазами, принесла список пациентов, записанных на завтра. Он просмотрел список, сделал пометки, устало сложил и вернул ей, тихо проговорив: «Благодарю, мадемуазель Аарон, вы можете идти». Она смотрела на доктора с обожанием, ведь он спас ее от горькой нужды и помог многим нищим эмигрантам, голодавшим в чужой стране. Дарио рассеянно пожал ей руку, она опустила глаза и залилась краской. Когда она, наконец, подняла их, то увидела, что доктора рядом нет. Асфар исчез. Он ходил бесшумно, скользил по мягким коврам, словно тень. Глава 20.